«Молодой господин, велика вероятность, что это ловушка», — серьезно сказал Маркус, подойдя к Диодоре. Сона была полностью с ним солидарна. Вероятность ловушки была невероятно велика, так как их буквально вели всю дорогу. Самым разумным вариантом было бы вызывать подкрепление и дожидаться их. С другой стороны, у них наконец появился шанс пролить свет на эту ситуацию, что помогло бы разрешить серьезный конфликт с церковью. И если они промедлят, то могут упустить свой шанс. Еще осложняло положение, что цель, кем бы она ни была, находилась в данный момент в месте большого скопления людей. Но это было не очень большой проблемой, так как всегда можно было поставить барьер и изолировать пространство. Так что даже если им придется столкнуться в бою, лишних жертв бы не было. Да плевать, мы и так отлично подготовились. Идем. Диодора судорожно махнул рукой и направился внутрь. Разумеется, с их демонической сущностью не было необходимости приобретать никакие билеты. Сона кинула на него недовольный взгляд и также решила последовать внутрь. Однако, спустя несколько шагов, она резко остановилась, а глаза внезапно приобрели размеры спутниковых тарелок. Ведь в этот момент в ее поле зрения попал огромный плакат, вывешенный прямо на здании, на котором красовались две девушки. И одной из них была ее сестра. Да что черт возьми здесь происходит? Примечание к части. Не дочитал еще канон, знает ли кто, упоминались ли более подробно отец Диодоры и его фигуры. В дальнейшем сюжете это мне сильно поможет. По логике что-то вроде этого вполне может быть. Скорее всего в оригинале об этом не слова, но я все же введу такое понятие. Думаю, вполне уместно. Делитесь мнениями. Вот наконец и глава. Заставил я вас ждать, но ничего, будем исправляться. Автору самому не терпится увидеть вашу реакцию на последующее развитие событий ДХД. Как глава, как персонажи, высказывайтесь. Для автора ваше мнение много значит. Уместно ли я смог передать эмоции и характеры? З.И. Следующая глава возовет ваш мозг ХД. Танька. Глава 8. Эль-Левичан, подожди, че что ты, ах. Слабый голосок сорвался с моих губ. Осознав это, я готова была провалиться сквозь землю. Все в порядке, Татчан. Нежный шепот донесся до моего ушка. Левичан все сделает сама, ха-а. От горячего дыхания, обдавшего шейку, мурашки пробежались по спине, Левичан будет очень нежный, ха-а. Я рефлекторно попыталась отстраниться, но ее ручка, обхватив меня за талию, намертво прижала в себе, мигом пресекая любое сопротивление. Вторая рука дьявола позади, нежно прошлась по шейке и мимолетным движением, которого я даже не успела разглядеть, расстегнула воротник школьной формы. Паника внутри меня нарастала с каждым ее прикосновением, а организм отвечал очень непривычными мне реакциями. Температура тела повышалась, а сердцебиение ускорялось. Да не нервничай так, Татчан, мы же подруги, ха-а. Соблазнительные нотки дьявольского шепота донеслись до меня. Доверься, Левичан. Рука подруги уже закончила расстегивать блузку, которая, обнажив мои плечики, медленно сползла на пол, оставив из одежды лишь сиротливо одинокую белую маечку. Нет, не стоит утруждать себя, Левичан, я... Голос предательски дрогнул. Нет, я как подруга просто обязана лично позаботиться о тебе. Я почувствовала, как рука Натальи, продолжая свой путь, спускалась все ниже и ниже, направляясь на этот раз прямиком к моей юбке. Капельки пота выступили на лбу, а грохот сердца отдавалось в ушах. Я поняла, что дело пахнет керосином и надо срочно что-то предпринять, иначе я потеряю нечто очень важное. Я попыталась перехватить неумолимо наступающего врага, который держал путь прямиком в мой главный штаб, однако противник совершенно не обращал внимания на оказываемое сопротивление защитниками крепости. С каждым его продвижением холодок внутри меня нарастал все больше. Волевым усилием я подавила нарастающую панику. Мигом сориентировавшись и вспомнив истинную личность своего противника, я тут же вызвала подкрепление, усиливая шансы отстоять свою важнейшую крепость. Наложен положительный эффект. Плюс 20 к силе, плюс 20 ловкости, плюс 20 выносливости. Наложен положительный эффект. Открытие всех магических цепей, общее физическое усиление. Плюс 50%. Внимание! Продолжительное действие данного эффекта может повредить энергетическим каналам и физическому состоянию пользователя. Усилив свою обороноспособность и даже не обращая внимания на возможные побочные эффекты в будущем, Я тут же перешла к решительным действиям, ведь я прекрасно понимала, что с таким врагом ни в коем случае нельзя сдерживаться. Необходимо сразу же атаковать всеми имеющимися силами. Приняв это решение, я тут же попыталась предотвратить прорыв противника, однако, вражеские силы будто и не заметили моих усилий, продолжая продвигаться в своей цели. Смотря на их стремительный прорыв, паника вспыхнула с новой силой. Однако я вновь подавила ее усилием воли, решив пойти на крайние меры. Тут же вспыхнуло золотое сияние. Экипировка. Священный механизм. Прототип Иллиниум, 95, активация. Ваш эволюционный ранг временно повышен до уровня. Золотое свечение мигом перекинулось на наступательные силы противника, пытаясь предотвратить их продвижение. В тот же миг, как золотой свет окутал их, наступление прекратилось. Есть. Сработало. Наконец это оказало должный эффект, и противник замер у самых укреплений моего бастиона. Улыбка растянулась на лице, а холодок внутри стал постепенно отступать. Ведь мне наконец удалось защитить свою экипировка. Внимание! Священный механизм. Прототип Иллиниум 95 запечатан. Принудительная деактивация основной экипировки. Ваш эволюционный ранг временно снижен до уровня. В этот миг, я будто пала с небес на бренную землю. Паника в сердце вспыхнулась с новой силой, не давая трезво мыслить. Отчаяние клещами вцепилось в сердце. Еще никогда я не была в настолько безвыходном положении. Проклятие существа Ха буквально за мгновение превратилось в жалкую сосульку, поблескивающую на свету. Черт возьми, что делать? Неужели это конец? Нет, еще ничего не кончено. У меня же есть мое оружие последнего шанса. Иши, а ну бегом сюда. Спаси меня. Мне хотелось провалиться на месте, ведь мой подчиненный увидит меня в таком жалком виде. Но выбора нет. Еще никогда я не была так загнана в угол. Но, Иши мой самый надежный соратник, на которого всегда можно положиться. Не зря я потратила на него столько времени. Анисан, что случилось? Громадная туша двухметровой высоты ворвалась к нам и нависла над двумя полураздетыми девушками, пылая своим фирменным взглядом рыцаря смерти. О, вот он мой живой щит, которого я растила и воспитывала столько времени. Как внушительно. Тут даже Левичан. Бесстыдник. С легким взмахом ее ручки мой самый надежный живой щит тут же превратился в глыбу льда. Тебя не учили, что неприлично врываться в раздевалку к девушкам. Смотря на это, пот залил все мое лицо, а сердце чуть тараном не вылетело из груди. Предательская слабость появилась в ногах. Я не могла поверить, что мой лучший живой щит не смог продержаться и секунды. Слабый голосок сорвался с моих губ. Эль Левичан. Понимая, что мои силы сопротивления уже полностью подавлены, единственное, что оставалось, просить о приемлемых условиях капитуляции, используя свои максимально развитые дипломатические навыки. Может все же не надо. Ангельская улыбочка растянулась на моих устах, в глазах стали собираться капельки влаги, а голосок напоминал писк новорожденного котенка. В этот миг во взгляде подруги что-то дрогнуло, и в моих зрачках отразилась ее самая нежная улыбка. Смотря на мои мольбы, она наконец убрала ладошку стали. Подруга нежно погладила меня по щеке, и с ее губ сорвались чарующие нотки. «Ах, какая же ты милашка, Татчан, ха-а!» Ее дыхание стало подозрительно усиливаться, конечно же. Смотря на ее реакцию, надежда вновь вспыхнула в груди яркой звездой. «Я просто обязана тебя скушать сама». В этот миг я провалилась в пропасть бездны. Какая дура я была молить о пощаде дьявола. «Я тебя когда-нибудь убью, Левичан». В тот миг, как пал главный штаб в виде слетевшей на пол юбочки, лишь крик отчаяния разнесся по маленькой раздевалке. Смотря в отражение зеркала передо мной, бровь подергивалась в нервном тике. И нет, это было не результатом физического недомогания, усталости или хронического заболевания. Это было всего лишь рефлекторной реакцией организма на безобразие, открывшееся моим глазами. Маленькая милая девочка улыбалась мне в ответ. Ее волосы цвета солнца были элегантно заплетены в косички изысканными белоснежными лентами. Утонченный фарфоровый носик, розовые губки и щечки цвета переспелого яблока создавали поистине самый невинный образ. Пышное белоснежное платье с милыми рюшечками и оборками слегка оголяло плечи, выставляя на показ нежную кожу светлого оттенка. Мини-юбочка молочно-белого цвета не доходила до колен, длинные белые чулки обтягивали миниатюрные хрупкие ножки, а облегающие перчатки до локтя создавали полную гармонию. Это был поистине ангельский образ, при виде которого даже сердце какого-нибудь узколобого менеджера среднего звена обязательно бы дрогнуло. Только вот была одна незначительная проблема, ведь в зеркале отражалась я. Какого я согласилась на это? Я уже успела пожалеть о своем решении тысячу раз. Я, конечно, и раньше догадывалась, что с предложением этой особы мне ничего хорошего не светит, но это превзошло самые худшие мои опасения. Как говорится, положишь палец в рот, руку откусит. Как же эта поговорка идеально описывает дьявола рядом со мной. Кья, Так-чан, ты выглядишь еще лучше, чем я ожидала. Идеально. Этот образ просто идеально подходит тебе. Кья, дьяволица тут же утопила меня в своей груди. Я изо всех сил попыталась вырваться, однако это сложновато было проделать с пониженным эволюционным индексом в дополнение к ее мертвой хватке. Ха-а, ха-а. До меня внезапно донеслись чьи-то излишне возбужденные вздохи. Так-чан, смотря на тебя сейчас, ха-а, ты меня искушаешь. Меня впечатало в ее грудь с новой силой. В попытке сделать лишний вздох, я проклинала себя снова и снова, а в особенности мою судьбу и удачу. Вот как меня угораздило в это ввязаться. А ведь все начиналось так хорошо. Где-то с полтора года назад я только-только начинала свою карьеру. В подготовке к противостоянию с существом Ха мне необходимы были немалые ресурсы, и возникал главный вопрос: а где их взять? Это тебе не Райх, где хоть все и казенное было, но с ресурсами особо напрягов не было. Всегда можно было выбить все, что необходимо. Все же государственный аппарат у них там работал, как надо. А вот оказавшись в тихой, мирной Японии, как быть? Где взять деньги, связи, людей и все остальное? Как будто кто возьмет на работу десятилетнюю малявку. Все же детский труд запрещен законом. Надо было что-то делать. И решение нашлось. На тот момент оно мне казалось гениальным. Раз все дело в моем текущем облике, то почему бы его и не использовать? В результате я решила стать идолом. Так я подалась в шоу-бизнес и начала свою карьеру. На начальных этапах продвигаться было довольно сложно, ведь меня никто не знал, связи не было, денег не было, я была почти никем, и ничего, кроме своего милого личика, не имела. Однако, как эффективнее всего строить свою карьеру, я знала прекрасно. Помимо постоянной активной деятельности и безупречной репутации, мне необходим был патронаж. В его поисках и попытках продвижения я использовала все, что можно. Бралась практически за любую работу, проявляла инициативу, при контакте с каким-либо продюсером, режиссером, да даже с обычным, но опытным персоналом всегда старалась показать себя с лучшей стороны и оставить самое благоприятное впечатление. Ну, это дело довольно привычное для меня, и проблем не должно было возникнуть. Однако в процессе продвижения моей шоу-бизнес-карьеры всплыла совершенно неожиданная проблема. Из-за образа, который я взяла благоприятное впечатление, почему-то удавалось оставить только извращенцам. В какие я только ситуации из-за этого не попадала, даже вспоминать не хочу. Да что же это такое с современной Японией? Почему вокруг одни извращенцы? В результате я не раз попадала в очень неоднозначные ситуации, и у меня не оставалось другого выбора, кроме как применять силу для слишком уж назойливых, дабы отстоять свои принципы, через которые даже я не в силах была переступить. И не удивляйтесь, даже у меня они есть, когда дело касается остатков моего мужского достоинства. Так вот, в попытках найти спонсора я как-то и пересеклась с Леви Чан на одном из шоу. Тогда-то она впервые и заинтересовалась мной, и иногда я стала появляться у нее в передачах. Так, ничего особенного, роль персонажа второго плана, но меня устраивало даже это. Хоть она мне и показалась слегка странной, но несмотря на это, влиянием обладала сильным. Тогда у нас были чисто деловые отношения. Однако однажды все изменилось. После одного случая, который напрямую касался остатков моего мужского достоинства, я пересеклась с группой одних извращенцев. В попытках защитить невинную себя, мне пришлось пойти на крайние меры и устроить им варфоломеевскую ночь, попутно разъяснив, как следует обращаться с хрупкими маленькими девочками, которые пытаются честно продвигаться в нелегкой карьере шоу-бизнеса. Происходило все это не так далеко от места съемок, где я работала в тот день. И когда уже все закончилось, и извращенцы наконец превратились в истинных джентльменов благодаря моим усилиям, на меня внезапно вышла одна особа. Да, это была именно Леви Чан, съемки шоу которой в тот день проводились совсем рядом. Хоть я и поставила барьер во время воспитательных работ, но она все равно каким-то образом узнала, что виновницей всего была я. В тот момент я думала, мои мозги сварятся прямо на месте от осознания, что девочка-волшебница оказалась самой что ни на есть настоящей девочкой-волшебницей. Чертово существо, ха! Да как он вообще допускает существование подобного? У него вообще, что ли, крыша уже поехала? Тогда я была без понятия об ее истинной личности, но одно могла сказать ясно: она была чертовски сильна, и очень ласково попросила не шалить так больше в этом городе. Выбора на тот момент у меня не было, и оставалось лишь принять ее условия. Мне тогда очень не понравилась данная ситуация, и я ломала голову, как же мне выкручиваться. Только вот, оказалось, что все не так уж плохо. Зная о некой стороне друг друга, мы стали больше общаться, и Левичан немало помогла мне в продвижении моей карьеры. Разумеется, не за бесплатно. Я согласилась на предложенную ей эксклюзивную работу, связанную с некой особой в моей школе, но сейчас речь не об этом. Тогда-то я и вышла на пик своей популярности. Начались бесчисленные съемки, фотосессии, концерты, ТВ-шоу, записи CD. Я думала, у меня мозги на бекрень поедут. Ну кто же знал, что работа идола выматывает так неслабо. И нет, проблема, увы, была не в самой работе. Подобная нагрузка по сравнению со службой на фронте пустяки, однако, почему-то вокруг меня стало по непонятной причине собираться все больше и больше извращенцев. Но я терпела, деньги мне были нужны. Но главной проблемой по-прежнему оставался мой спонсор, которого я так искала. Нашла же на свою голову. Ну почему у нее такие вкусы? Когда речь заходит о ее шоу или девочках-волшебницах, она попросту теряет над собой контроль. Ну за что я заслужила такого делового партнера? Нет, я на такое не подписывалась. Всеми силами мне кое-как удавалось раньше избегать ее выгодных предложений, но сейчас... А, черт возьми, кто-нибудь убейте меня. Лишь эта мысль вспыхивала в голове, смотря на себя в зеркале. Эль Левичан, кха. Мне наконец удалось высвободиться из нежно-любовных объятий девочки-волшебницы, ты меня задушишь. Фух, и зачем я только согласилась на это? Ну что ты, Татчан, ты просто превосходно смотришься. Ах, какая же ты милашка, она все никак не могла успокоиться, даже капельки влаги выступили в уголках ее глаз, к тому же, она хитро улыбнулась, Левичан заботится о своей новой напарнице, поэтому, хи-хи, она развернула меня за плечи обратно к зеркалу, это не просто платье, а самый настоящий боевой наряд истинной девочки-волшебницы. В тот же миг меня внезапно пробрал жуткий озноб, а по спине галопом пробежались мурашки. Атмосфера в комнате резко сгустилась, а температура вокруг упала ниже нуля. Аура безумной жажды убийства, исходящая позади, пронзила до позвонков, не давая пошевелиться. Со своим пониженным эволюционным индексом и до сих пор запечатанным механизмом, я не могла сопротивляться жуткой ауре, окутавшей всю комнату. В моих зрачках лишь отразился силуэт подруги, сделавшей стремительный выпад в сторону моей груди. Напитанная сильно концентрированной демонической энергией ладонь со всей силой врезалась в меня. Смерть, смерть, смерть, смерть, смерть, смерть. Стремительный удар пришелся прямо в грудную клетку. Воздух выбило из легких. Меня отбросило в сторону с такой силой, будто несколько тонный грузовик вписался в меня на полной скорости. Я понятия не имела, что сейчас произошло и почему ее поведение так резко изменилось. В голове был лишь сумбур. Я слишком расслабилась. Впечатавшись в стену, мое тельце выбило бетонную крошку, и я медленно сползла на пол. Больше мне было не суждено очнуться. Минута слабости привела к самым плачевным последствиям. Однако, к моему удивлению, спустя несколько мгновений сознание постепенно возвращалось, а зрение прояснялось. Ха, ах, я с силой втянула кислород, прощупывая пострадавшую грудь, но, моему изумлению не было предела, так как в месте удара я не нашла полагающейся там быть дырки. Кровь не лилась рекой, да даже тело практически не болело. Спустя всего пару секунд, я уже в состоянии была подняться на ноги. Видимо, удивление ярко отразилось на моем лице, так как тут же послышался веселый смех. Хи-хи-хи, Татчан, ну наконец я смогла увидеть твое удивленное личико. Вместо обычной напускной серьезности, хи-хи-хи, Левичан стояла рядом со мной, а в ее глазах прыгали бесито. Что это сейчас было? Рука все не отнималась от груди, а холодный пот стекал со лба. Организм будто был не в силах избавиться от иллюзии немедленной кончины. Хи-хи-хи, я же сказала, что забочусь о своих напарницах. Это истинное облачение девочки-волшебницы. Ангельское одеяние. Так я его назвала, хи-хи-хи, она провела пальчиком по моему носу. Это ангельское одеяние имеет высокую сопротивляемость демонической энергии. Я сейчас атаковала тебя, вложив 10% своей силы. А это, как ты знаешь, немало. Обычного демона среднего уровня просто разорвало бы на кусочки. Но на тебе, ни царапины. К тому же оно еще обладает повышенной сопротивляемостью к физическому урону, ледяным и водным атакам. Я лично создала этот шедевр, хи-хи-хи. В зеркале напротив отражалось лишь мое лицо полного изумления, а на лбу отчетливо выступили капельки холодного пота. Я снова провела по груди, но действительно, не было ни царапины. Распознавание. Эви. 2. Ди. HP. 1,912/1912. SP. 1,735/2,90. MP. 9,232/9,819. Запечатан. Активно. Сопротивляемость демонической энергии. 30%. Сопротивляемость физическому урону. 30%. Сопротивляемость льду. 30%. Сопротивляемость воде. 30%. Пассивный магический барьер. 37,298/0000. Поразительно. Тут же вызвав свой статус, я убедилась, что у меня полные ХП. И это несмотря на то, что в момент атаки мои параметры были существенно занижены, а магического усиления, как и барьера, не было. Удар пришелся по мне в чистую, но несмотря на это я не получила никаких повреждений. Я прекрасно могла оценить эффективность этого ангельского одеяния, особенно учитывая, какую силу демоница вложила в удар. Я уже и раньше могла почувствовать часть ее силы, но тогда она лишь высвободила 10% своей ауры, не делая больше ничего. Но и это оказало на меня не слабую эффективность. Лишь с механизмом я выдерживала это давление. Однако сейчас удар с той же силой пришелся прямо по мне. Не уверена, что даже вложив в свой магический барьер всю свою энергию, смогла бы его заблокировать. А тут. Но было одно но. И оно никак не могло сравниться со всеми бонусами от одеяния, от чего брови поползли вниз, а нервный тик левого глаза снова дал о себе знать. Ведь, несмотря на то, что это действительно мощный артефакт и его эффективность не подлежит сомнению, он по-прежнему остается нарядом девочки-волшебницы. И что мне прикажете делать? Сражаться вот в этом? Да она издевается. Черт возьми, какие же бонусы у этого одеяния? Челюсти сжались с такой силой, что послышался скрип зубов. Ну вот почему. Почему? Почему самые полезные вещи в моем арсенале все такие? Сначала долбанное проклятие существа Ха в виде разработки одного маньяка, которое меня чуть не угробило на испытаниях, а теперь вот ангельское одеяние девочки-волшебницы. Какого хрена? И это еще не все. Тут же воскликнула подруга с загоревшимися звездочками в глазах. Помимо суперстильного, разработанного лично мной дизайна, в этом ангельском одеянии предусмотрена самая полезная функция, которая просто жизненно необходима любой девочке-волшебнице. Она так загорелась, что опять послышалось тяжелое дыхание над ухом, а ее глаза запылали опасным светом. Самая главная и сильнейшая его функция разработана самим Аджукой Вельзевулом по личной просьбе Левичан. И это. Улыбка растянулась на ее устах. Так это еще не все. В глаза тут же бросились странные вопросики, которые я не смогла распознать даже с моим текущим уровнем навыка. Такое бывает, когда уровня навыка недостаточно для выявления тех или иных свойств у объекта. Да что там еще, что даже мой прокачанный навык не справился. Зачарование с использованием магии пространственного класса. Ее дыхание стало учащаться. А во, серьезно, что ли? Не говорите мне, что это телепортация или же, возможно, это действительно стоит того, чтобы, которое не позволяет никому заглянуть под юбку девочки-волшебницы, создавая вечный эффект абсолютной границы. Глаза подруги в этот момент напоминали пылающие звездочки, которые грозили выжечь мой мозг. Разрабатывайте магию пространственного класса для более полезных вещей. Я тебя точно когда-нибудь убью, Левичан. Крик отчаяния вновь заполнил небольшую комнатку. Танька. Глава 9. Выйдя из гримерки, две миленькие девочки-волшебницы, а также их личный телохранитель в виде отмороженного двухметрового амбала направились на сцену. До выхода оставалось всего ничего, и подготовка почти завершена. И все бы хорошо, вот только одной из девочек-волшебниц была я. Ах, и как меня угораздило в такое ввязаться. Я могла лишь вздыхать, вспоминая, что недавно произошло. Да, я прекрасно понимала, что сама подписалась на это, однако совершенно не ожидала, что все будет до такой степени. Однако, условия контракта необходимо соблюдать. Это основа любого бизнеса. Те же, кто не придерживаются этих простых правил, только пожалеют об этом. Это же очевидно, не так ли? Даже если дело касается таких вот ситуаций, как это. Нет, я, конечно, привыкла уже более или менее к подобному с тех пор, как начала свою карьеру идола, однако я никогда не переходила определенную грань, но сегодня, кажется, одна из подобных граней канула в небытие. Взгляд вновь прошелся по параметрам моего нового боевого снаряжения. Пожалуй, это единственное, что утешало и не давало полностью скатиться в отчаяние. Все же экипировка, которая обеспечила меня Леви Чан, действительно стоящая, особенно учитывая, что мне в самое ближайшее время придется иметь дело именно с демонами, да и по плану в дальнейшем тоже. Целая куча сопротивления и даже пассивный магический барьер, поглощающий атаки любого типа. По объяснениям Леви Чан, он обладает функциями как самоподзарядки, так и ручной. Однако даже всего моего резерва сейчас не хватит, чтобы полностью его зарядить, поэтому после показательной демонстрации, что ранее устроила Леви Чан, она любезно его зарядила, заодно разморозив Иши. Да уж, я просто поражаюсь ее силе. И это, учитывая лишь то, что я видела лишь верхушку айсберга. Даже страшно подумать, на что она способна, если выложиться по максимуму. И я не знаю, радоваться мне, что в этом абсурдном мире у меня есть поддержка сущности подобного уровня, или же плакать от того, что она тут далеко не одна такая. С другой стороны, если заручиться поддержкой ей подобных, то мои шансы на противостояние с существом Ха значительно возрастут. Да и вообще открываются вполне неплохие перспективы, если с умом воспользоваться подобными ресурсами. Но и палец в рот им тоже класть нельзя, определенно нельзя. Очередной раз промелькнула мысль, как только взгляд упал на мое новое боевое облачение. Леви Чан, взгляд снова прыгнул на сияющую улыбкой девушку с двумя мило покачивающимися хвостиками, вышагивающую рядом со мной в своем вечном бело-розовом боевом облачении. Раньше, как только я ее встретила, она для меня была настоящей загадкой, особенно ее эта эксцентричная сторона. Однако, несмотря на эти весьма существенные недостатки, как на делового партнера на нее грех жаловаться. Она всегда выполняет условия контракта и даже не забывает о бонусах. Лишь только по одной этой причине с ней стоит иметь дело. Да и благодарная я ей в какой-то мере тоже, этого не отнять. Однако, в следующий миг в голове потоком пронеслись мысли того, на что мне придется пойти, и я ненароком нахмурилась. И нет, дело не только в выступлении. Я не любитель подобных методов, однако сейчас это действительно лучший вариант в сложившейся ситуации, который максимально прикроет мои истинные мотивы и поможет в реализации плана. Мне придется пойти на это. Кстати, говоря о плане, в котором мне придется пойти на крайние меры, все же дело напрямую касается моей жизни, и в лапы к таким личностям, как тот демоненок, я точно не собираюсь попадать. Если хотят войны, они ее получат. Как и предсказывала Леви Чан, демоны наконец начали действовать, но это было ожидаемо. Даже без ее подсказок, я понимала, что так просто мне скрыться уже не выйдет. Однако возник еще один неожиданный фактор, кажется, на горизонте появились шестерки существа Ха, церковь. Это несколько усложняет дело, хотя и не слишком. Неважно, сколько их и откуда, они уже попались. Осталось только приступить к реализации плана. Разумеется, я не смею недооценивать противника и подготовилась как можно тщательней. К слову о подготовке, мне необходимо было заманить тех, кто охотится за мной прямо сюда, на мой концерт. Почему я решила выбрать именно это место? Ну, причин много. И одна из основных в том, что в этом месте много людей, и обнаружить меня будет чертовски сложно, даже отслеживая напрямую по магической энергии. Я уже расставила по периметру всего здания кучу обманок, которые фонят моей энергией, а учитывая количество народу, то быстро выйти на меня у них никак не выйдет. поэтому первый ход будет за мной. Заманить же их сюда было вообще проще простого. Благодаря Леви Чан я узнала, когда и кто прибудет, и заранее подготовилась. При падении маскировки существа Вай, моя святая аура стала просачиваться, и скрыть ее с моими возможностями не получится, поэтому они легко бы на меня вышли. Однако это лишь с моими. С самого утра мы с Еши водили за нос наш хвост. Все проще простого. В обычном состоянии моя аура просачивается, однако Еши может поглотить ее благодаря своему механизму, полностью скрывая. Конечно, есть некоторые ограничения, и постоянно применять подобный метод не выйдет, не говоря уже о том, что мне постоянно и везде пришлось бы таскаться с ним, это выше моих сил. Конечно, с их точки зрения, когда тебя ведут подобным образом, так и напрашивается на ум единственное слово – «западня». Однако, ку-ку-ку, учитывая характер того высокомерного демоненка, ему будет почти наверняка плевать, чем я и воспользуюсь. Но, как я и говорила раньше, заманила я в итоге не только демонов, но и церковников. Что они тут делают, мне интересно. Неужто что-то пронюхали обо мне? Очень сомнительно, слишком быстро. Хотя, скорее всего, это просто итог того, что я изрядно наследила в прошлый раз. Ну что же, одними меньше, одними больше, не суть. Это все равно бы случилось, рано или поздно. А потому, я им устрою очень теплую встречу, ку-ку-ку. В момент моих размышлений по телу внезапно прошелся очень знакомый зуд. Я нахмурилась. Это было странно. В округе не было никого, кроме Леви Чан и моего живого щита. Все мои человеческие ресурсы уже давно на своих позициях и только ожидают моего сигнала. Что за черт? Однако это мне не показалось, и буквально через мгновение то же самое ощущение прошлось по телу. Учитывая, сколько раз мне уже приходилось проходить через подобное, я мигом определила направление, откуда исходит аура извращенца. Слева, на 7 часов. Боковым зрением я заглянула себе за плечо, и у меня чуть не выпали глаза. Я просто не могла поверить. Неужели мой самый надежный щит, которому я могу без проблем доверить прикрывать мне спину, на самом деле двухметровый амбал, с почему-то красным лицом, идя на шаг позади меня, время от времени пробегал взглядом по моим ногам и бедрам, после чего сразу же отводил его в сторону. Но его глаза по-прежнему не хотели отпускать свою цель, и он снова возвращался к этому бесстыдному занятию. Неужели? Я тут же затормозила и резко развернулась, буравя его внимательным взглядом. Видимо, он почувствовал что-то, и как только я остановилась, тут же отвел взгляд в сторону, с еще больше налившимся румянцем на лице. Прищурившись, я подошла к нему вплотную и, задрав голову, продолжила буравить его взглядом. Он пытался изо всех сил избежать этого, отчего его голова уже практически повернулась на 180 градусов в обратную сторону. «Иши!» – прошипела я, добавив угрожающих ноток. «Это что значит?» Не поворачивая головы, будто боясь встретиться с моим взглядом даже мельком, он, заикаясь, протянул: ничего. Ани-сан, что значит ничего? Ты чего удумал творить? Только попробуй мне брать пример со своих боевых товарищей». Я рывком притянула его на уровень своего роста и встретилась напрямую с его взглядом, который он не знал, куда деть. «Энно, Ани-сан», заикаясь, он наклонил вниз свое лицо, напоминавшее вареную свеклу. «Что, Ани-сан? Я спрашиваю, что ты скажешь в свое оправдание? Просто вы, в этом наряде очень милая, Ани-сан». С истинно искренним взглядом, он уставился мне прямо в глаза. «Энд, возраст, 18 лет, уровень, 54, статус, истинно верующий, Эви, 2, С, HP, 10,343/10,572, SP, 7,789/8,455, LP, 11,706/11,706, сила, 90+68=158, ловкость, 20, выносливость, 60+48=108, стойкость, 53+95=148, интеллект, 25, мудрость, 15, ур, 7, ур, 5, ур, 9, ур, макс, ур, 7. Я повисла на пару секунд. Черт возьми, да он ничем не уступает Еши. Это что за монстр? Откуда его откопал братец? А главное, Смотря в слезливые глаза этого Франкенштейна, у меня перед глазами вылезла новая табличка. Милтон. Обожествление. 1000/1000. Внимание. Репутация разумного Милтон по отношению к вам достигла максимальной стадии обожествления. Вы в состоянии получать энергию молитвы от своих верующих. Ошибка. Невозможность восприятия энергии молитвы с текущим уровнем эволюционного ранга. Я просто повисла, смотря на эту репутацию. Это еще что такое? Не в силах переварить свалившуюся на меня информацию, я несколько секунд тупо пялилась в табличку, после чего резко тряхнула головой и убрала ее с глаз. Так, сейчас все это не важно. Кое-как выковырив Еши из дырки, я наконец расспросила братца, что тут черт возьми вообще происходит и где Асия. Мда, новость меня слегка потрясла. Асия, ну вот что с ней делать? Как же не вовремя? Она должна была прийти вместе с братцем, на что я и рассчитывала с самого начала. Ну что же, братец все же пришел, поэтому основную часть задания она, можно сказать, выполнила. Вот только, кого он, черт возьми, притащил с собой? Сделала она мне подарочек, ничего не скажешь. Вновь подавив вспышку гнева, я принялась по новой анализировать ситуацию. Плохо, что Асия не пришла, так могут возникнуть проблемы с братцем. Черт, эх, ладно, делать уже нечего, придется иметь дело с тем, что есть. Еши, слегка отойдя от потрясения, не получил особо сильных повреждений, просто он сам не ожидал такой силы от этого Милтона и ослабил бдительность. Я ему еще потом покажу, чтобы какие-то извращенцы вытирали им пол. Он мой боец или кто? Но все же способности этой девочки-волшебницы действительно поражают воображение. Причем у него нет никакого механизма. Он сам сумел дойти до подобного уровня. С ума сойти. С этим миром точно что-то не так. В итоге, я приказала Иши, чтобы тот отвел их на особые места и глаз не спускал. А вот Левичан, я ее точно никогда не пойму. Она, на удивление, нашла с Милтоном общий язык довольно легко. С ума сойти. Лишь эта мысль у меня крутилась в голове, когда мы с Левичан все ближе и ближе подходили к сцене. Уже послышался издалека гул голосов, и у меня по телу рефлекторно пробежались мурашки. Нет, ну правда, что в нем тебе не нравится, Татчан? Девушка рядом так и сияла улыбкой, он же такой милый, хи-хи-хи. Как дьявол могу тебя заверить, что у него одно из самых чистых сердец, что я когда-либо видела? Эх, Левичан, он же извраще. Гул голосов резко усилился, напоминая уже барабанную дробь. Мы уже практически добрались до сцены, и каждый новый шаг давался мне с жутким трудом. Непривычно для себя, я заметила, что у меня подрагивают ноги. Не волнуйся, Татчан. Заметив мое нервозное состояние, она тут же положила руку мне на плечо. Тебе не в первый выступать на людях. Вот увидишь, все будут в восторге. Ее улыбка так и сияла. Этого-то я и боюсь. Наконец, добравшись до сцены, мне по глазам ударил яркий свет софитов. Громадная сцена и стадион были буквально заполнены людьми, размахивающими мерцающими в ночи фонариками. Огни самых разных цветов разлились в небе, создавая изысканную палитру. Волнение нарастало в сердце. Да, я выступала уже перед большим количеством людей, но еще никогда, никогда в одном месте не было стольких извра. Левичан, голос предательски дрогнул, а сколько людей пришло на это шоу? Неужели 5 или даже 10 тысяч? Как-то я не задавалась этим вопросом раньше, или просто мой разум старательно пытался его избежать. Но сейчас, смотря на шум и гам вокруг, а также количество народу, самые худшие мысли стали посещать мою голову. Но не это меня пугало, боязни сцены у меня давно нет. Что меня пугало, так это то, что все они... Ау, ты невероятно популярна, Татчан. Распроданы все билеты. Гордись. На тебя пришло посмотреть больше 50 тысяч человек. Звездочки в глазах Левичан уже в который раз пытались выжечь мой мозг. 50 тысяч извращенцев. Я тебя абсолютно точно когда-нибудь убью, Левичан.